Глава 12. Чекалин прикуривает. Я отворачиваюсь, гадая, где же потерялся Борис. Не хотите прокатиться до Лари? Нет, говорите сейчас, если хотите что-то сказать. Нетерпеливый тон веселит Юрия. Окей. Мужчина присвистывает, и из припаркованного в метре авто выходит амбал с планшетом. Ваш выбор. Город пробуждается от спячки, а я все электризуюсь от нервов. «Взгляните!» Юрий протягивает мне планшет с видео, поставленным на паузу. Включаю. Приглушенный свет, легкая музыка. За большим овальным столом сидят пятеро мужчин. Костюмы с иголочки, недешевый алкоголь в бокалах. Я всматриваюсь и узнаю Даню. У него в руках веер из карт. Судя по взгляду, в нем бурлит дикий азарт. «И что это?» «Свожу брови», а Юрий кивком головы намекает, чтобы смотрела дальше. «У меня челюсть отвисает, когда вижу Снежану. На ней коротенькое красное платье, под которым явно нет нижнего белья. Она подходит к Дане, садится к нему на колени и что-то шепчет. «Как вам? Нравится? Мне вот очень нравится!» Ухмыляется Юрий, и его молчаливый друг тоже. «Я знаю, что мой муж мне изменяет. Это не новость». На самом деле внутри меня торнадо из осколков боли. Одна острая грань скользит по моему сердцу, рядом с прошлыми незажившими ранами образуются новые. Вы же упускаете главное, Варвара. Видео из моего тайного игрового клуба. Девица на коленях вашего мужа – моя старая знакомая. Мне не составит труда обнародовать сюжетик на местном телеканале. Вашим отелям придет хана. Представьте себе. Известный бизнесмен, зять многоуважаемого Ильи Витальевича Нестерова, картежник и бабник низкого пошиба. Папу хватит удар. Он думает, я счастлива в браке, готовлюсь в будущем родить от Дани, обустроить гнездышко где-нибудь за городом. А тут такое. Репутация отеля падет ниже плинтуса, и они обрастут дурной славой. Что вы хотите? Даниил Сергеевич должен мне. И, кажется, не собирается отдавать, раз организовал поджог. Шелест резины от сцепления с асфальтом говорит мне, приехал Борис. Но двинуться не могу. Подумайте, Варвара, готовы ли вы потерять все ради такого мужа? Я вас не боюсь. Боитесь. Чуть сокращает расстояние. Дрожите, как осиновый листочек. Я ведь могу и другими методами действовать. Например, выкинуть в сеть это видео с припиской, что «Метрополь» — тайное убежище для любителей покера. Поверьте, связи у меня достаточно, и возможностей тоже. Поэтому даю вам 3 суток для того, чтобы убедить Даниила Сергеевича встретиться со мной. Чекалин отдает планшет своему подручному и, опережая его, шагает к машине. Я забываю моргать. Снежана не разовая подстилка, она... «Варвара Ильинична!» — окликает Борис, и я стряхиваю тяжесть мыслей. «Уже иду». «У вас все в порядке? Что Чекалину от вас было нужно?» — спрашивает Боря, открыв передо мной заднюю дверь. «Мне вмешаться?» «Не волнуйся, мы просто поговорили». «С Чекалиным? С ним только его языком можно говорить. Вряд ли вы на это способны». «Послушай», — заношу ногу в салон. «Все хорошо. Едем в Метрополь, который центральный». «Понял, замолкаю». Борис плавно закрывает за мной дверь, быстро движется к водительскому месту и, сев, не раздумывая, заводит двигатель. «Как же Даня так мог поступить со мной? Он же клялся мне в любви!» Стискивая сумку, царапаю ногтями мягкую кожу и ненавижу себя за наивную доверчивость к этому мужчине. «Наш город второй по величине в области. Существует за счет туристов и огромного спортивного комплекса, где проходят соревнования мирового уровня. Я обожаю гулять по улочкам, заглядывать в ресторанчики, правда, редко бываю одна в такие моменты. Со мной либо Даня, либо Борис. Все знают, что я Нестерова, а мой отец один из самых влиятельных и авторитетных лиц города. Сейчас с его болезнью активируются те, кто много лет сидел тихо. Даня! Предатель! 3жды подлец! Теперь я понимаю, где он познакомился со Снежаной. Мерзавец! На месте, большой босс! Слегка потрунивает Боря. Я выхожу из салона и наклоняюсь к окну, которое Боря любезно опускает, увидев меня. «Можешь ехать, я задержусь здесь». «Вы уверены?» «Да, ты свободен». Выпрямляюсь, оглядываюсь по сторонам и иду к входу устойчивым шагом. Инна встречает меня ослепительной улыбкой. Ее брекеты не портят лучезарную картинку. «Привет!» «Привет, Даня у себя?» Инна согласно кивает. «Надеюсь, один?» «Да!» «Скоро вернусь». «Постой, может, сначала по чашке кофе?» Не слышу ее из-за бешеного сердцебиения. Покончу с нарывом раз и навсегда. Но моя решительность улетучивается, едва переступая порог кабинета Дани. Лазарев помятый, хмурый, в расстегнутой рубашке. Слева от него на ручке шкафа висит свежая сорочка на плечиках. «Хотела что-то сказать, но передумала?» Не глядя на меня, спрашивает он. «Вообще-то нет. Полчаса назад я виделась с Чекалиным. А я еще раньше с моим братцем. Ну, рассказала ему о моих якобы шашнях с его невестой». «Якобы?» Весь воздух выходит из моих легких. «Издеваешься?» «Почему же нет?» Он небрежно отбрасывает грязную рубашку в кресло и идет за новенькой. «Ты проиграл Чекалину крупную сумму?» «Это не твое дело, Варь. Я сам разберусь». В два счета оказываюсь рядом, дергаю его за руки, чтобы перестал возиться с пуговицами, и говорю. «Не мое? Ты мерзкий, лживый предатель! Карточные игры, секс со Снежанной... Ты просто мне противен!» Выплевываю слова ему в лицо, привстав на носочки. «Я ненавижу тебя! Тебя и Снежу! Ты ведь в игровом клубе с ней спелся! Скажи мне хоть раз правду!» «У меня с ней ничего не было!» Морщусь от отвращения к некогда любимому мужчине. С удивительными кариями глазами, волевым подбородком и глубокими морщинами на щеках. «Не было! Я видела, как она доставляла тебе удовольствие! Фу, Дань!» Мои удары не прекращаются. Калачу и смотрю на него в упор, будто прощаясь тем самым. В конце концов, он обхватывает мои запястья и притесняет к стене, не давая вздохнуть. «Угомонись уже! Или еще не всю злость выместила?» Шипит, наклонившись к моему лицу вплотную. «Ты можешь думать, что хочешь, так нам двоим будет проще. А с Чекалиным разберусь. Ублюдок думает, что я спалил его конторку, но это не я». «Ты тогда сделай так, чтобы он никогда не появлялся в моей жизни!» Меня трясет от адреналина в крови. Доза великовата для маленькой хрупкой девочки вроде меня. «А ты...» Ведет пальцем по моей ключице, будто лезвием ножа чертит. «Забудь о разводе и прекращай беготню к моему брату. Еще ненароком начну думать, что у вас с ним роман». «Что?» Хмурюсь, облизывая губы, на которые Даня смотрит неотрывно. «Отстань от меня!» Отталкиваю его и бегу прочь. В холле врезаюсь в Инну. Она поскальзывается и рассыпает стопку бумаг. «Варь!» Кричит мне вслед, но я не торможу. «Варя!» Я вырываюсь из дверей прямо в объятия холодного ветра с дождем. Машина с Борей на том же месте, спешу к ней, прячусь от холода, и он без слов понимает, куда меня вести.